Нильсон? Кто из Нильсонов? Харри открыл глаза, слегка недоуменно прищурился от света встречных машин. Рикард, конечно. Забавная игра, сказала Беата. Езжай. Темнота окутала Эстгор. На подоконнике лопотал транзистор. «Тебя вправду никто не может узнать?» — спросила Мартина. «Правда. Нужно время. Нужно время, чтобы запомнить мое лицо. Только вот совсем немногие пожелали потратить на это время. Значит, дело не в тебе, а в других? Возможно, но я не хотел, чтобы меня узнавали. Дело в том, чем я занимаюсь. Ты бежишь?» «Нет, наоборот. Я просачиваюсь, вторгаюсь. Становлюсь невидимкой и закрадываюсь, куда хочу. Но если никто тебя не видит, в чем соль-то?» Он удивленно посмотрел на Мартину. Послышалась веселенькая мелодия, потом с нейтральной серьезностью заговорил женский голос. Видимо, начался выпуск новостей. Что она говорит? Еще похолодает. Детские сады закрываются. Старикам рекомендуют сидеть дома и не экономить электричество. Но ты меня увидела и узнала. Я смотрю на людей и вижу их. Это мой единственный талант. — Поэтому ты мне помогаешь? — спросил он. — Поэтому ни разу не попыталась сбежать. Она испытующе посмотрела на него и, наконец, сказала. — Нет, не поэтому. — А почему же? — Потому что хочу, чтобы Юн Карлсон умер. Стал еще мертвее, чем ты. Он вздрогнул. — Она что, сумасшедшая? «Разве я мертв?» «В новостях твердят об этом уже несколько часов». Мартина кивнула на транзистор. Потом набрала побольше воздуха и заговорила серьезным, бесстрастным тоном диктора. «Человек, подозреваемый в убийстве на Эгерторг, застрелен сегодня ночью полицейскими силами быстрого реагирования в ходе операции на контейнерном складе. Как сообщил руководитель операции Сиверт Фалкейт, подозреваемый отказался сдаться, но, судя по всему, хотел выхватить оружие. По словам начальника убойного отдела Гуннера Хагена, согласно обычной процедуре, дело будет передано в отдел собственной безопасности полиции. Хаген говорит, что дело — новый пример того, что полиция сталкивается со все более жестокой организованной преступностью и... В дискуссии о ношении полицейскими оружия речь должна идти не только об эффективном обеспечении законности, но и о безопасности самих полицейских. Он зажмурил глаза. Дважды. Трижды. И, наконец, сообразил. Кристофер. Синяя куртка. «Я мертв», — сказал он. «Вот почему они уехали, когда мы направлялись сюда». Они решили, что все кончено. Он накрыл ладонью руку Мартины. «Ты хочешь, чтобы Юн Карлсон умер?» Она смотрела в пространство, вздохнула, словно собиралась заговорить, но только со стоном выпустила воздух, будто не нашла нужных слов, и надо попытаться заново. С третьей попытки получилось, потому что Юн Карлсон знал все эти годы. И за это я ненавижу его. И себя. Харри смотрел на обнаженное мертвое тело на столе. Он воспринимал покойников уже почти без эмоций. Почти. В помещении было градусов 14, голые цементные стены гудели эхом, когда женщина-судмедэксперт отвечала на вопросы Харри. «Нет, вообще-то мы не собирались делать вскрытие. У нас и без того работы по горло. А здесь причина смерти вполне очевидна, ты же сам видишь». Она кивнула на лицо, где вместо носа и верхней губы зияла большая черная дыра, обнажившая зубы и верхнюю челюсть. «Прямо целый кратер», — сказал Харри. «Не больно похоже на МП-5». «Когда я получу заключение?» «Спроси у своего начальника. Он приказал переслать заключение ему. Хаген?» «Ага. Так что, если срочно нужно заключение, возьми у него копию». Харри и Беата переглянулись. «Послушайте, судмедэксперт скривила губы, изображая, как понял Харри, улыбку. По выходным у нас работает мало народу, и дел у меня выше крыши, так что прошу меня извинить». «Разумеется», — сказала Беата. Судмедэксперт вместе с Беатой направились к двери, но обе остановились, услышав голос Харри. «Кто-нибудь из вас обратил внимание вот на это?» Обе обернулись. Харри стоял, склонясь над трупом. У него следы от инъекций. Вы сделали анализ крови на наркотики? Судмедэксперт вздохнула. Он поступил сегодня утром, мы только успели положить его в холодильник. Когда сможете сделать анализ? Это важно? — спросила она. И, заметив, что Харри медлит, добавила. Хорошо бы. Ты ответил честно, ведь если мы займемся этим в первую очередь, то все остальное, о чем вы просите, придется отложить. Перед Рождеством тут жуткая зоопарка. Ладно, вероятно, парень кололся раз-другой. Харри пожал плечами, но он мертв. И, пожалуй, это не так уж важно. Часы вы с него сняли? Часы? Да. Когда он накануне пытался снять деньги в банкомате, на руке у него были Seiko SQ50. Не было у него часов? Хм. Харри взглянул на собственное запястье. Наверняка потерял. Я в реанимацию, — сказала Беата, когда они вышли на улицу. Окей, я возьму такси. Ты подтвердишь его личность? Что ты имеешь в виду? Ну, что мы на 100% уверены, что в морге именно Станкич. Конечно, это необычная процедура. У трупа группа крови А, совпадающая с найденной в карманах Халварсона. Это самая обычная для Норвегии группа крови, Беата. Да, но они и профиль ДНК проверят. Ты сомневаешься? Харри пожал плечами. Надо непременно сделать анализ ДНК. Когда? Самое раннее в среду. Идет? 3 дня. Нет, слишком долго. Харри поднял руки. Ладно, ухожу. Ты поспи, хорошо? Честно говоря, тебе сон нужен больше, чем мне. Харри положил руку на ее плечо. Хрупкая, худенькая, под курткой. Он молодчина, Беата. И хочет быть здесь. Окей? Беата прикусила губу. Вроде бы хотела что-то сказать, но только быстро улыбнулась и кивнула. В такси Харри достал мобильник, набрал номер мобильника Халварсона, но, как и ожидал, ответа не последовало. Тогда он набрал номер Интернационале. Когда портье ответил, попросил переключить звонок на Фреда в бар. На Фреда? В какой бар? The other bar. В другой бар, — сказал Харри. Когда в трубке послышался голос Фреда, Харри сказал, — это полицейский. Тот, что заходил вчера и спрашивал насчет маленького спасителя, да? Мне нужно поговорить с ней. Она получила плохие известия. Прощай. Минуту-другую Харри слушал гудки в трубке. Потом сунул телефон во внутренний карман и стал смотреть в окно на безлюдные улицы. Она, наверное, в соборе зажгла новую свечу.